Глава 14. Я сравниваю не Аксакова с Толстым. Это совсем не идет. Я сравниваю только семейную хронику и Анну Каренину с «Войной и миром». Произведение с произведением. И то с одной только стороны. Я сравниваю веяние с невеянием. Есть такие произведения, удивительные в своем одиночестве. Гениальные, классические, образцовые сочинения негениальных людей. Эти одинокие сочинения своим совершенством и художественной прелестью не только равняются с творениями перворазрядных художников, но иногда и превосходят их. Таково у нас горе от ума. Грибоедов сам не только не гениален, но и не особенно даже талантлив во всем другом, и прежде, и после этой комедии написанном. Но горе от ума гениально. Самая несценичность его, по моему мнению, есть красота, не порок. Сценичность, как хотите, все-таки есть пошлость. Сценичность все-таки не что иное, как подчинение ума и высших чувств условиям акустическим, оптическим, нервности зрителей и так далее. Горе от ума истинно неподражаемо, и в этом смысле оно гораздо выше более всякому доступного и более сценического ревизора. В горе от ума есть даже теплота, есть поэзия. Сквозь укоризны и досаду Чацкого или самого автора просвечивает все-таки какой-то луч любви к этой укоряемой, но родной Москве. Какая же любовь, какая поэзия в сером ревизоре? Никакой. В разъезде после ревизора ее гораздо больше. И в других литературах встречаются такие одинокие и классические произведения, гениальные творения негениальных авторов. Во французской литературе есть две такие вещи, как бы сорвавшиеся с пера авторов в счастливую и единственную минуту полного внутреннего озарения. Это «Поль и Виржини» Бернардена де Сен-Пьера и «Манон Леско» Аббата Прево. В английской словесности к этому же разряду надо отнести Вейкфельдского священника и, пожалуй, Дженни Эйр. Если бы Вертера написал не Гёте, а кто-нибудь другой, то и его можно бы сюда причислить. У нас, кроме «Горя от ума» и «Семейной хроники», я ничего сюда подходящего не могу припомнить. Разве великолепное сказание инока Парфения о святых местах, столь справедливо впервые оцененное Аполлоном Григорьевым? «Семейная хроника» — вот дивный образец того, соответственно, духу времени веяния, о котором идет речь. Мысль обрела язык простой и голос страсти благородной. Степень углубления в душу действующих лиц, выбор выражений, склад и течение речи русской, общий характер мировоззрения – все дышит изображаемую эпохой. Если при этом вспомнить еще о другом, тоже правдивом, хотя и несравненно слабейшем сочинении того же Аксакова, о детских годах Багрова внука, то естественность и даже до некоторой степени физиологическая неизбежность этого соответственного эпохи общего дыхания станет еще понятнее. С.Т. Аксаков видел сам всех действующих в хронике лиц. Он жил с ними, рос под их влиянием. У них учился говорить и судить. Его внутренний мир был полон образами, речами, тоном, даже физическими движениями этих давно ушедших в вечность людей. Неизгладимый запас этих впечатлений хранился в Элизиуме его доброй и любящей души до той минуты, когда ему вздумалось поделиться с нами своим богатством и воплотить навеки, так безукоризненно и так прекрасно, эти дорогие для его сердца тени прошлого. Конечно, во всем есть известная мера. Или, точнее сказать, есть мера вовсе неизвестная, но легко ощутимая. Есть мера удаления психического и мера близости, благоприятная для полноты результата. Будь Сергей Тимофеевич человек только того времени и той среды, будь он не сын Тимофея Степановича, а младший брат его, положим, не доживший ни до Жуковского, ни до Пушкина и Гоголя, ни до Хомякова и Белинского, не переживи он даже многих, почти всех из этих перечисленных писателей, он бы не смог написать семейную хронику так, как он написал ее. Он написал бы ее хуже, бесцветнее. Или, вернее, он совсем бы не стал тогда писать об этом, не нашел бы все это достаточно интересным. Разумеется, влияние не только знаменитых ровесников, но и младших талантов, и даже собственных сыновей, столь счастливо одаренных и обширно образованных, сделало свое дело. Все эти влияния помогли прекрасному старцу лишь ярче осветить то, что жило в нем так глубоко, так неизменно, полусознательно и долго. Но изломать его по-своему не мог никто, даже Гоголь, которого он, слышно, так чтил. Он был и слишком стар, и слишком светел для грубого и печального отрицания. Во благовремени он принес свои благоухающие здоровые плоды и скончался. К нему идет стих Тютчева. «Он просиял и угас». Да, можно верить и нельзя не чувствовать, что поэзия семейной хроники – поэзия именно своей эпохи. Общий дух ее, дух того времени и той среды, дух, который ждал только для воплощения в образах и звуках, возбуждающих влияний позднейшего периода. Не только от действий и речей героев, но и от речей самого автора в семейной хронике веет более простую и спокойную эпохой, точно так же, как в Анне Карениной все дышит своим временем, уже несравненно более сложным и более умственно взволнованным. Но про «Войну и мир» я не решусь того же сказать так прямо. Я сомневаюсь, не доверяю, я колеблюсь. Позволю себе здесь, для большого уяснения моей критической мысли, вообразить еще нечто, уже невозможное как событие, но как ретроспективная мечта, весьма, я думаю, естественная. Позволю себе вообразить, что Дантес промахнулся и что Пушкин написал в 40-х годах большой роман о 12-м годе. Так ли бы он его написал, как Толстой? Нет, не так. Пусть и хуже, но не так. Роман Пушкина был бы, вероятно, не так оригинален, не так субъективен, не так обременен и даже не так содержателен, пожалуй, как «Война и мир». Но зато ненужных мух на лицах и шишек притыкания в языке не было бы вовсе. Анализ психический был бы не так червоточив, придирчив в одних случаях, не так великолепен в других. Фантазия всех этих снов и полуснов, мечтаний наяву, умираний и полуумираний не была бы так индивидуальна, как у Толстого. Пожалуй, и не так тонка или воздушна, и не так могуча, как у него, но зато возбуждала бы меньше сомнений. Философия войны и жизни была бы у Пушкина иная и не была бы целыми крупными кусками вставлена в рассказ, как у Толстого. Патриотический лиризм был бы разлит ровнее везде, не охлаждался бы беспрестанно теофилантропическими оговорками, и Бога брани благодатью был бы запечатлен наш каждый шаг. 12-й год Пушкина был бы еще, судя по последнему предсмертному повороту в уме его, произведением гораздо более православным, чем «Война и мир». Пушкин осветил бы скорее свое творение так, как освещена была недавно одна превосходная статья в журнале «Вера и разум» о той же борьбе Наполеона с Александром и Кутузовым, чем так, как у Толстого. У Толстого Бог – это какой-то слепой и жестокий фатум, из рук которого я не знаю, как даже и можно избавиться посредством одного свободного избрания любви. В статье «Веры и разума» Бог – это Бог живой и личный, которого только пути до поры до времени неисповедимы. Пушкин не стал бы даже, вероятно, называть от себя бегущих в каретах и шубах маршалов и генералов французских злыми и ничтожными людьми, которые наделали множество зла, как в душе не называли их, наверное, в 12-м году те самые герои русские, которые гнали их из Москвы и бронили их по страсти, а не по скучно-моральной философии. Тогда воинственность была в моде, и люди образованные были прямее и откровеннее нынешних в рыцарском мировоззрении своем. Теперь ведь даже и те, которые по каким-либо соображениям жаждут войны, до самого манифеста о войне лгут, что не желают ее. Война есть бедствие, и только. Иначе не смеет теперь никто говорить после же манифеста на другой же день. Все вдруг обнажают свои умственные мечи и бряцают ими, наконец-то искренно, до тех пор, пока заключится мир. В то блаженное для жизненной поэзии время идеалом мужчины был воин, а не сельский учитель и не кабинетный труженик. У Пушкина религиозное освещение было бы ближе к общенациональному, может быть, и весьма субъективное по искренности. Оно было бы менее индивидуальным по манере и менее космополитическим по духу, чем у Толстого. И герои Пушкина, и в особенности он сам от себя, где нужно, говорили бы почти тем языком, каким говорили тогда, то есть более простым, прозрачным и легким, не густым, не обремененным, не слишком так или сяк раскрашенным, то слишком грубо и черно, то слишком тонко и червлено, как у Толстого. И от этого именно общее веяние, Общепсихическая музыка времени и места были бы у Пушкина точнее, вернее. Его творение внушало бы больше исторического доверия и вместе с тем доставляло бы нам более полную художественную иллюзию, чем «Война и мир». Пушкин в 12-м годе писал бы вроде того, как написаны у него Дубровский, «Капитанская дочка» и «Араб Петра Великого». Не этот ли неверный общий дух? Не это ли слишком для той эпохи изукрашенная и тяжелая в своих тонкостях манера Толстого возбудила покойного Норова, как очевидца, возразить Толстому так резко и вместе с тем так слабо? Не умели русские люди того времени ни так отчетливо мыслить, ни так картинно воображать, ни так внимательно наблюдать, как умеем мы. Силой воли, силой страсти, силой чувства, силой веры – этим всем они, вероятно, превосходили нас. Но где же им было бы равняться и бороться с нами в области мысли и наблюдения? И возражение Норова было до того слабо и бледно, что я, например, у которого память не дурна, ничего теперь не помню из всей этой его заметки. Кроме того, что мимо пробежала лошадь с отстреленной мордой, и что солдаты наши хотели приколоть раненого товарища, который корчился в предсмертных судорогах. Чувство, чутье у Норова, вероятно, было верное. Мысль бедна, воображение слабо, и он не сумел отстоять по-своему ту эпоху, которую любил и которую, по его мнению, не совсем так изобразил Толстой. Возвращаясь на мгновение еще раз к предполагаемому роману Пушкина, я хочу еще сказать, что, восхищаясь этим несуществующим романом, мы подчинялись бы, вероятно, в равной мере и гению автора, и духу эпохи. Читая «Войну и мир», тоже с величайшим наслаждением, мы можем, однако, осознавать очень ясно, что нас подчиняет не столько дух эпохи, сколько личный гений автора, что мы удовлетворены не веянием места и времени, а своеобразным, ни на что, во всецелости не похожим, смелым творчеством нашего современника. Восхищаясь «Войной и миром», мы все-таки имеем некоторое право скептически качать головой. Лица семейной хроники, лица Анны Карениной верны не только самим себе сначала и до конца, общечеловечески, психологически верны, они исторически правдоподобны, они верны месту и времени своему. Точно так же были бы верны себе и эпохи лица в воображаемом мною пушкинском романе, если судить по «Арапу» и «Дубровскому». И лица, и веяния, и сами изображаемые люди – и личная музыка их творца-рассказчика дышали бы не нашим временем. В «Войне и мире» лица вполне верны и правдоподобны только самим себе, психологически. И даже я скажу больше, точность, подробность и правда их общей психической обработки так глубока, что до этого совершенства, конечно, не дошел бы и сам Пушкин. По складу своего дарования, любивший больше смотреть на жизнь, чем рыться в глубинах, выкапывая оттуда рядом с драгоценными жемчужинами и гадких червей натуралистического завода. Что касается до тех же лиц «Войны и мира», в особенности до двух главных героев, Андрея и Пьера, взятых со стороны их верности эпохи, то позволительно усомниться. Вообще о лицах этих я не могу говорить так решительно, как говорил об излишествах наблюдения, о придирчивости анализа, о нескладице языка, о некоторой избитости общерусской и общенатуралистической манеры. Когда мне в десятый раз говорят «рука мясистая», «рука пухлая», «рука сухая», я не сомневаюсь ничуть в том, что я прав, досадуя на это. Когда меня уверяют, что Кутузов любовался своей речью, я с брезгливостью, не физическую, а умственную и моральную, восклицаю «старо, старо». Наслышались мы этого и у Тургенева, и у Достоевского, и у самого графа Толстого, еще в детстве и отрочестве, до пресыщения. Это не тот здоровый, почти научный анализ, которым всякий должен восхищаться у Толстого и которого примеры я приводил. Это анализ ломанный, ненужный, делающий из мухи слона. Когда мне автор рассказывает, какой бы то ни был автор, Писемский, Тургенев или сам Толстой, все равно. Не так. Она сидела в раздумье у окна, когда ее позвали пить чай. А так, барышня, пожалуйте чай кушать, басисто и глупо ухмыляясь, и так далее. Я могу повиниться, что, отвращаясь от второй манеры, я эстетический мономан, художественный психопат, если окажется, что никто решительно мне в этом почти акустическом требовании не сочувствует, Но и тут я не колеблюсь, а чувствую, и чувствую сильно разницу. Я могу колебаться в определении ценности или правильности этого странного моего чувства. Не могу не сознавать его силы и не хочу расставаться с ним, даже и в случае признания его уродливым. И всегда скажу, прямой, простой, несколько даже растянутый и медлительный, или наоборот слишком сокращенный рассказ от лица автора лучше, чем эта вечная нынешняя сценичность изложения. «Да», — сказал Тотто, поглядывая искоса на свой отлично вычищенный с утра сапог. «Ах!» — воскликнул этот-то, прихлебывая давно остывший чай, поданный ему еще час тому назад Анфисой Сергеевной, кухаркой средних лет, в клетчатом платье, сшитым за 2 рубля серебром портнихой Толстиковой. «Нет, господа, довольно, довольно. Это нестерпимо даже и у Толстого». В первых 2 случаях, то есть в осуждении излишеств, шероховатостей и подглядываний, я прямо прав. В 3-м вопросе, ее позвали пить чай, и барышня, пожалуйте, я, быть может, все еще хочу ездить по шоссе четверней в коляске, когда все другие придовольны железными дорогами и ничуть не тяготятся их неудобствами, их рабством, теснотой и мелкой тряской. Там я уверен в своей умственной правоте. Здесь я и не претендую быть правым. Я лишь доволен своим странным вкусом. Не теряю, впрочем, надежды, что хоть немногие другие поймут меня, вспомнив о некоторых собственных мимолетных чувствах, сходных с моими. Когда же дело касается до того, верны ли лица в войне и мире, духу эпохи или запаху ее, так сказать, я только колеблюсь и сомневаюсь. Предлагаю то себе, то автору строгие вопросы. И после долгих, очень долгих колебаний и умственной борьбы склоняюсь, наконец, к тому, что некоторые лица, безусловно, достоверны. Например, Николай Ростов, Денисов, Долохов. Другие же, например, Пьер Безухий и Андрей Балконский, не знаю. Замечу еще, что приятного в таких сомнениях мало для того, кто любит разбираемое произведение, как я люблю «Войну и мир». Напомню опять, что я счетом 5 раз перечел эту книгу, и теперь еще всякий раз, когда этот самый труд мой требовал справки, я, раскрывая ее то там, то сям, зачитывался и откладывал до завтра работу. Если меня кто-нибудь уверит, что освещение характера Пьера Безухова так же верно своей эпохе, как освещение характеров Левина, Вронского и Каренина, верно нашей, я буду очень рад. Не знаю только, легко ли это решить?